1949 году, когда Елизавета и Филипп переехали в Кларенс-хаус, Кроуфи попала в королевский черный список. Бывшая гувернантка уволилась еще в конце 1948 года, и король в благодарность за верную службу предоставил ей в пожизненное пользование Нокингем-коттедж, расположенный на территории Кенсингтонского дворца. Этот очаровательный особняк сегодня является резиденцией личного секретаря принцессы Маргарет, сэра Роберта Филлоуза. Впервые у Кроуфи появился собственный дом. Да еще какой! Старинный красный кирпич, обсаженное розами крыльцо, в палисаднике львиный зев, лаванда, душистые белые гвоздики. Королева Мария тоже сделала подарок. Обставила дом викторианской мебелью, украсила стены старинными литографиями. 1 января 1949 года Кроуфи получила письмо от королевы, в которой Ее Величество благодарила бывшую гувернантку за преданность и любовь, с которыми та относилась к Лилибет и Маргарет. Однако уже в марте до королевы дошли слухи, что Кроуфи намерена написать книгу о принцессах. Ее Величество немедленно отправило бывшей гувернантке письмо, выразив свое беспокойство по этому поводу. В октябре худшие опасения подтвердились. Подруга королевы, леди Астер, прислала ей рукопись книги, которая должна была вскоре появиться в американском журнале Ladies Home Journal. Рукопись леди Астер получила от издателей журнала своих знакомых Брюса и Беатрис Гоулд. 19 октября королева написала леди Астер послание на 6 страницах. В нем говорилось, что известие о книге стало для всех нас настоящим шоком, что невозможно поверить, как могла наша бывшая гувернантка, пользовавшаяся полным нашим доверием, до такой степени лишиться рассудка. Оказывается, Кроуфи дала письменное обязательство, что никогда не станет сочинять мемуаров о своих воспитанницах. Личный секретарь королевы майор Томас Харви вскоре написал леди Астер еще одно письмо, в котором содержались комментарии королевы по поводу рукописи. Майор просил, по крайней мере, изъять некоторые пассажи, особенно оскорбительные для королевского дома. Далее Харви писал, что королева шокирована и огорчена. Женщина, занимавшая в ее доме столь ответственный пост, посмела нарушить освященную веками традицию и поделиться своими воспоминаниями с широкой публикой. Такое поведение совершенно противоречит духу и обычаям королевского двора. Каждый, кому дорога семейная жизнь их величеств, возмущен столь вопиющим нарушением приличий и хорошего вкуса. Список исправлений и сокращений, составленный королевой, к сожалению, не сохранился. В американском издании осталось описание визита Оли Симпсон к Йоркам. Впоследствии этот фрагмент из английского издания исчез. Издатели были обескуражены столь бурной реакцией и никак не могли взять в толк. Неужели королева может возражать против такого лестного описания жизни ее семьи? Хотя Кроуфи нарушила традицию, писал Брюс Голд, публикация книги «Маленькие принцессы» превосходная пропаганда английского королевского дома. Однако ее величество считало иначе. Позднее она даже пойдет на то, чтобы скрывать провинности своего злейшего врага, герцога Виндзорского, лишь бы не разрушать семейную легенду. Волшебство не терпит освещения, пусть даже самого благоприятного. С тех пор в лексиконе королевского семейства появилось выражение «устроить Кроуфи», то есть насплетничать, наябедничать на кого-то, подложить кому-то свинью. Кроуфи более 30 лет прожила в Абердине. Брак ее не сложился, жизнь приносила все новые и новые разочарования. Когда Батлей, ее муж, умер, он оставил завещание, согласно которому его прах следовало развеять, но вдове при этой церемонии присутствовать запрещалось. У Кроуфи не осталось ни друзей, ни знакомых, если не считать семейных адвокатов. Умерла она в 1988 году. Из королевского семейства на похороны никто не пришел, никто не прислал цветов. В 1949 году в свете Елизаветы произошли некоторые перемены. Ее личный секретарь Джок Колвилл вернулся к дипломатической карьере и уехал в Лиссабон, увезя с собой Мэг Эгертон. Освободившееся место фрейлины заняла ее сестра, леди Алиса. Должность Колвилла досталась полковнику Мартину Чартерису, который продержался в должности секретаря дольше всех своих предшественников и преемников. «Я попал на эту должность исключительно по знакомству», — рассказывал впоследствии Чартерис. «Дело в том, что я хорошо знал Джока Колвилла, а моя жена дружила с Аланом Ласселсом. Никто не устраивал мне собеседование, меня не проверяла служба безопасности. Через много лет выяснилось, что я даже не подписал допуска к секретным документам». Чартерис откровенно признается, что влюбился в Елизавету с их первой встречи, произошедшей в ноябре 1949 года. Представьте себе удивительно хорошенькую женщину с яркими синими глазами, в синем платье, на груди брошь с огромными сапфирами. Молодая, прекрасная, серьезная, в жизни не видывал более привлекательной особы. Деловитость принцессы произвела на полковника самое выгодное впечатление. Первая встреча была назначена на 11:30 утра. Чартерис приехал чуть раньше, и Бой Браунинг позвонил Елизавете. До назначенного времени оставалось 5 минут. «Пришел Мартин Чартерис, мадам», — сказал Бой. «Провести его к вам?» Принцесса коротко ответила. «Да, в 11:30». Чартерису показалось, что беседа прошла очень хорошо, но никаких последствий она не имела. Не выдержав, полковник позвонил Колвиллу и спросил, принят ли он все-таки на работу или нет. «Конечно, тебя ждут», — как ни в чем не бывало, — ответил Колвилл. «Начинаешь работать с 1 января». Осенью, когда над королевским домом нависла тень предательства Кроуфи, Елизавете предоставилась возможность совершить вылазку в настоящий мир. Отцу стало лучше, и Филипп снова отпросился на морскую службу. Он все еще считал себя моряком, а не просто консортом. Конечно, он помогал Елизавете выполнять ее представительские обязанности, редактировал ее речи, учил ее говорить на полтона ниже, чтобы получалось не так пискляво. Однако при этом Филипп не чувствовал себя опорой наследницы престола, а просто помогал жене преодолеть природную застенчивость. «Она прекрасно справляется со своими обязанностями», — сказала одна из фрейлин. «Но светское общение дается ей с трудом. Особенно стесняется она людей своего класса. Тут ей далеко до принцессы Маргарет». На публике Елизавета неизменно стушевывалась в присутствии матери, которая умела держаться истинно по-королевски. Глядя на толпы встречающих во время поездок по стране, Елизавета вздыхала. «Маме все это так понравилось бы, ведь она держится куда лучше, чем я». Позже, став королевой, Елизавета нередко оказывалась в тени своего красивого, блистательного мужа, неизменно производившего сильное впечатление на женскую половину аудитории. Однажды, придя на дамский завтрак без мужа, королева скромно сказала: «Я знаю, они предпочли бы, чтобы пришел Филипп, а не я».